Глава вторая. Экзарх. Реморализация — это всегда тяжко. Даже в исполнении капеллана замка Аркан она заставляла рыдать и биться головой об пол от осознания всей глубины собственного ничтожества. Величайшее таинство ортодоксальной церкви, проведенное самим экзархом, было сродни удару молнии прямо в душу. Рэм Тиберий Аркан, приведя северянина Микке к воротам монастыря Святого Завиши, рассчитывал на обстоятельный деловой разговор. Однако оказалось, что слишком долго он прожил вдали от единоверцев. В вольнодумной Смарагде, в трюме пиратского корабля и за морем у эльфов. Считать его высокопреосвященство, ортодоксального иерарха, авторитетнейшего из владык церкви, просто еще одним из сильных мира сего, ставить его в ряд с аристократами, военачальниками и богачами было большой ошибкой. Вместо помпезных одеяний и сложных ритуалов, вычурных слов и солидности в движениях, свободная серая сутана, худощавая крепкая фигура, пробивающий насквозь взгляд голубых глаз из-под седых бровей и едва видная под окладистой бородой понимающая улыбка. — Реморализация, — сказал экзарх. Но Рэм попытался начать говорить, хотел представить своего друга, но был прерван спокойным жестом экзарха. — Подойди. Сухая и горячая рука первосвященника коснулась лба молодого аркана, и через мгновение Рэм рухнул на пол, глаза его закатились, тело затряслось в судорогах. Микке кинулся к другу. — Что вы с ним сделали? Экзарх заговорил спокойным, уверенным тоном. — Реморализация есть возвращение к исходным ценностям. Каждому из нас в глубине души понятно, что такое хорошо и что такое плохо. Хорошо — помогать людям, растить детей, создавать красивые и качественные вещи, прощать, искать новых знаний. Душе и телу становится легко и радостно, когда делаешь хорошее, и, напротив, лишать жизни, разрушать, лгать. После этого любой человек чувствует себя так, будто вывалился в грязи. Даже закосневший в грехе душегуб где-то там внутри себя осознает, что он творит зло, что это плохо и неправильно. Его высокопреосвященство старался говорить простыми словами, так, чтобы северянин его понял. «Мы люди — мастера самообмана». Ложь во благо остается ложью, пусть она иногда и может помочь кому-то. Убийство остается убийством, даже если, убивая одного, мы спасаем десятерых. Тысячи красивых слов и измышлений не изменят этого. Грех есть грех. Северянин увидел, что его товарищ приходит в себя и немного успокоился. А воины? — спросил он. Воину приходится убивать врагов по необходимости, защищая свою семью, свой народ. Если воин забывает о том, что убийство — грех, если начинает воевать ради удовольствия, военной добычи или славы, то превращается в обычного убийцу, грабителя, честолюбца. В этом нет чести, только грех. Вы не увидите, чтобы дружине или войску ортодоксов отдавали город на разграбление. Не увидите в занятых нами селениях изнасилованных женщин и убитых детей. Потому что наши воины перед походом идут к капеллану и проходят через реморализацию, чтобы не забывать, что такое хорошо и что такое плохо. «Ваше высокопреосвященство!» Промычал Рэм, приподнимаясь на локтях. «Зачем же так?» «Сколько лет?» — спросил экзарх. Аркан сначала вопроса не понял, а потом выдохнул. «Пять. 5 лет без реморализации. Потому так. А теперь вставай, разговор будет долгим. Как оказалось, проще всего было решить вопрос Микке. Богословский диспут в Байораде, номинальной столице Севера, созывался только осенью, так что времени хватало. С озорными искорками в глазах его высокопреосвященство обещал отправить убеждать Эдускунту, лучшего миссионера с соответствующим сопровождением. На подготовку экспедиции нужно было несколько дней, и Микки обещал подождать и отправиться на родину вместе с делегацией ортодоксов. Рэм смотрел на него вытаращенными глазами. Выходит, и ему теперь предстояло путешествие. Только ведь домой приехал. Ну, Микки, ну, северный олень. Но деваться некуда. Слово аркана тверже камня. Да и попасть в жернова политических интриг не улыбалось. Вон, претенденты дохнут, как мухи. А Флою вообще угрожали тестикулы отрезать. Так или иначе, северянин остался доволен. Он свою задачу выполнил, пусть и с задержкой, но без опоздания. Мог возвращаться к своему разлюбезному дядюшке Корханену с высоко поднятой головой. Дело же Аркана потребовало долгой беседы. Зелоты, воины-храмовники, внесли в аскетичный кабинет экзарха поднос с чайником с керамическими чашками и поставили его на письменный стол. Аромат травяного настоя заполнил помещение. И рассказ полился легче, терпкий напиток прочищал мозги и развязывал язык. Вербовщики Гёзы, преступления Дэна Белами, бунт и разгром малой гряды Низацроск. Рэм говорил о своих злоключениях, иногда прерываясь, чтобы привести в порядок эмоции. Недавняя реморализация заставляла по-новому взглянуть на многие решения и поступки, которые в тот момент казались единственно правильными и необходимыми. История про эльфов и светлых владык особенно заинтересовала его высокопреосвященство. Фигура его светлости Рианнора и его взгляды на жизнь, политику и взаимоотношения людей и эльфов явно произвели впечатление на экзарха. Экзарх кликнул одного из зелотов и сказал: «Пишите. Старости первой гильдии купцов аскеронских, Леонарду Агенобарбу. Благословенны будьте, честные и боголюбивые торговцы, от скромного служителя Божия, предстоятеля города Аскерона и окрестных земель привет». Вот как это работало. Фактории на мысу Эрка, что в дневном переходе от Дольнаяда, быть. В этом теперь Рэм не сомневался. И участие семьи Арканов в этом предприятии оговаривалось особо. И, конечно, обязательное наличие в фактории миссии во главе с капелланом-ортодоксом. Историю про охоту на чудовищных эльфов, сражение с фаморами и монстры из пещеры, к большому удивлению молодого Аркана, не вызвало такой бури эмоций, как воспоминания об уничтожении пиратских баз на архипелаге. Видимо, в системе тех самых исходных ценностей уничтожение чудовищ и порождение лиходейской магии не считалось чем-то плохим и неправильным. Что это было, ваше высокопреосвященство? Вот главный вопрос, который волновал Рэма с тех пор, как он притащил дракона за хвост и запихал в тот ящик. — Химера, — ответил экзарх, — извечный враг рода людского, порождение бездны. С самого первого дня прибытия в Раваарду люди сталкивались с ними. Последние письменные известия о химерах датируются прошлым веком. Я думаю, тебе лучше ознакомиться с этим документом, чем слушать мои пространные речи. Все ведет к тому, что нам еще предстоит столкнуться с этими чудищами. Экзарх встал, подошел к секретеру в углу кабинета и достал оттуда небольшой томик в кожаном переплете. «Записки Мамерка Тиберия Аркана Пустельги. Тебе будет, что почитать во время дороги на север, но у меня есть одна просьба». «Что угодно, ваше высокопреосвященство!» Тут же вскинулся Рэм. «Таким людям не отказывают. Это молодой аркан знал точно. Кому угодно, но не экзарху». Тот снова понимающе улыбнулся в бороду, подошел к большой карте, которая висела на стене и в деталях иллюстрировала земли империи людей, и ткнул пальцем в точку, отмеченную на северо-западе, примерно в 1/3 расстояния, что отделяло герцогство от земель северян, верстах в 40 от побережья Последнего моря. «Из тех краев приходят тревожные вести. Есть в этих новостях пугающие созвучия с твоими заморскими злоключениями. Кому, как не тебе, и проверить истинность слухов. И да, Рэм Тиберий Аркан, дарую тебе сей перстень как свидетельство моего доброго расположения. Всякий смиренный служитель Господа, как на землях Аскерона, так и везде, где живут люди исконного обычая и правой веры, окажет тебе помощь и поддержку. Стоит тебе только показать этот знак». Экзарх снял с пальца печатку и вложил ее в ладонь Рема. Молодой аркан благоговейно принял дар и надел его на безымянный палец левой руки. С такой поддержкой ему стало гораздо спокойнее. Даже загадочные убийства претендентов на герцогский трон и предстоящее путешествие теперь выглядели не так мрачно. «Когда миссия на север будет готова отправиться, в замок Аркан прибудет гонец», — пообещал первосвященник и благословил покидающих монастырь молодых людей. Темнело. Они спускались по выложенной брусчаткой дороге от монастыря туда, где один за другим загорались огни вечернего города. Лошадей вели в поводу. Нужно было время, чтобы подумать и осознать пережитое. «Если бы ваш экзарх лично отправился на север, в половине селений точно зажгли бы священные огни и приняли вашу веру», — наконец сказал Микке. «Великий старик, будем надеяться, что тот священник, которого он назначит своим представителем, будет не менее убедительным», — хмыкнул Рэм. «Давай перекусим перед дорогой, Микке. Я тут знаю одно местечко за углом». Северянин предложение полностью одобрил. Крякнув, он вставил ногу в стремя и с уханьем взобрался в седло своего битюга. У аркана получилось гораздо изящнее, но тоже далеко от совершенства. «Ну что, с ветерком?» Бонарет тряхнул головой. «Но страж ворот говорил...» «Да ладно, давай, марш-марш!» Рэм тронул бока лошади каблуками, и кобылка, тряхнув красивой головой, рванула с места, выбив подкованными копытами искры из камней. Кажется, тяжелый вздох издали оба тяжеловеса. И ломовой Мерин, и северянин Микке. Оборванец кинулся через улицу неожиданно, едва не угодив под копыта лошади. Рэм не сдержал ругательств, когда с силой потянул поводья на себя и вверх, поднимая кобылку на дыбы. Животинка отреагировала возмущенным ржанием, бродяга покатился куда-то в сторону придорожной канавы и замер у обочины, раскинув руки в стороны. Аркан мигом спешился и подбежал к пострадавшему. — Вы целы? — В вашем положении находиться в Аскероне без эскорта весьма опрометчиво, маэстро, — произнес знакомый голос. «По вашу душу идет отряд наемных убийц числом до 2 дюжин. Стражник у ворот узнал вас в лицо и тут же донес людям закана. Присмотревшись к перемазанному грязью лицу оборванца, Рэм чуть снова не выругался. — Маэстро Гонзаг! — Тише, тише! Этот таинственный господин снова появился в самый нужный момент, как и тогда, перед дуэлью с Батистом Дюбесьером. — Вам нужно найти укрытие и послать за помощью. И если со вторым я справлюсь, то вот подходящее для обороны место... — Маэстро Гонзаг, так это Закан убивает претендентов? — Он думает, что это вы убиваете претендентов. — Непонятно, — ответил Диоклетиан Гонзаг, а потом заорал дурным голосом. — Ой, не бейте меня, милостивые государи, не виноваты я, что водка паленая! Несколько переигрывая, он завыл протяжную, похабную песню и поднялся на ноги, чтобы обманчиво неуклюжей походкой в несколько шагов раствориться в ночной тьме. «Маэстро, что тут случилось?» — стали выглядывать из окрестных домов люди. «Какой-то оборванец кинулся под копыта!» — развел руками Рэм, отряхивая колени от грязи. «Совсем эти бездельники страх потеряли!» — раздались голоса. «Понаехали, уроды!» «Пускай едут на свой вонючий запад!» «Свои города засрали, теперь в Аскероне бардак разводят! Такой прирежет, недорого возьмет!» И это оптиматский квартал. Видимо, социальная напряженность достигла гораздо большего градуса злости, чем представлял себе молодой аркан. Но это были вопросы довольно отвлеченные. Насущной же проблемой стали слова Гонзага об идущем по их следу отряде. Нужно было что-то решать, и решение это возникло само собой, освещенное ярким фонарем. Вывеска таверны «Кленовый лист». Это заведение, каменный забор и ворота которого виднелись в самом конце улицы Петунии, было знакомо Рэму по юности. Здесь они частенько кутились с варнифами, дюкерванами и инграмом, когда удавалось сбежать из-под пристального внимания родителей. И самое главное, там имелся черный ход. «За мной, Микке!» До таверны было полверсты, не больше. Северянин привык доверять Рэму, и потому направил коня следом. Он слышал слова Гонзага и, хотя и не знал всех нюансов, усвоил главное. Другу грозит опасность, и теперь сжимал рукоять меча и хмурился, предвкушая схватку. Навстречу двум новым гостям тут же открылись ворота, и выбежал, заслышав топот копыт, мальчик-грум. «Дам тебе четвертак, если поклянешься сохранить этих лошадок, пока не приедет человек из замка Аркан и не заберет их», — сказал Рэм. С уважением глянув на гигантского тяжеловоза и на его не менее гигантского всадника, юный конюх сказал: «Я нечто полоумный с арканами ссориться. Все будет в лучшем виде. Вычищу, гривы расчешу, чистой водички налью и овса задам». «Держи четвертак, маэстро. Еще один получишь, когда все закончится». «Что закончится?» — удивился мальчик. «Веди лошадей на конюшню. Сиди там и не высовывайся, если хочешь пережить сегодняшнюю ночь». Мрачно проговорил Рэм, прежде чем направиться по выложенной диким камнем дорожке к крепкой, окованного медью двери питейного заведения. Приступ ностальгии настиг Рэма в тот самый момент, когда он ступил на крыльцо из красной облицовочной плитки и на секунду замер, вспоминая буйные застолья, дуэли за внимание местных девушек и в шутку, и всерьез, и первые увлечения, и первую кровь. Он взялся за медную ручку и шагнул внутрь. Яркие магические светильники заливали светом пространство зала, который состоял из двух ярусов, общего для простонародья и балкона для публики побогаче. Звучала лихая мелодия кадрили, музыканты с раскрасневшимися лицами давали жару, наяривая на духовых и струнных инструментах. Лысый парень бил в барабан так, будто от этого зависела его жизнь, помогая себе движениями головы, плеч, всего тела. Отплясывали танцоры по парам и поодиночке, кружки с пенным пивом и бокалы с вином звенели. Народ смеялся и праздновал, и Рему на мгновение стало совестно, что он своим появлением может испортить вечер всем этим красивым, веселым людям. «Они ведь не станут нападать на нас прямо здесь. Вон сколько народу!» Микки явно нравилось увиденное, и он принюхивался к ароматам, доносящимся с кухни, и засматривался на официанток, которые ловко сновали между столами. Может, и не станут. Но если люди Фабрицио Закана хотя бы отчасти похожи на своего хозяина, резни не избежать. Аркан был настроен пессимистично. «Виват Тиберий!» — раздалось многоголосое приветствие откуда-то сверху. «Давай к нам!» Рэм поднял глаза, и его лицо тут же расплылось в улыбке. Они были там все. Гильем Дюкерван, Реджинальд Варниф, Энтин Инграм и молодой Матьяш Орбан. Те самые юноши, с кем вместе рубились против гёзов в ту ночь у заводи. Это сплотило их. Дало причастность к чему-то общему, объединяющему. Несмотря на все противоречия старшего поколения, провинциальная молодежь за все эти годы никогда всерьез не сходилась в драке. Между ними не было крови, и это дорогого стоило. Мало в имперских землях мест, где соседи-аристократы могут вот так запросто сидеть за одним столом, не опасаясь скоропостижной и совершенно случайной смерти. «Маэстро, у меня для вас две новости!» — взмахнул рукой Аркан, поднявшись вместе с Микке по лестнице, ступени и перила которой притягивали взгляд причудливыми палисандровыми узорами. Юные волчата превратились в матерых молодых хищников. Каждый из них пережил что-то свое за то время, что Рэм их не видел. Это читалось на лицах, во взглядах, движениях. «Ахой, друзья! Все как в старые времена. Мы пьем, Аркан опаздывает и приносит с собой проблемы». «Ха-ха-ха-ха!» — хохотнул высокий и статный блондин с умным лицом, Реджинальд Варниф. «Давай, разбавь сей томный вечер очередной аркановской дичью, но сначала представь нам своего благородного спутника». Микки расправил плечи, выпрямился и как-то вдруг занял все пространство. «Микки Ярвинен, посланник последнего Туамарри Эдускунты Севера Вилле Корхонина, к вашим услугам!» — степенно поклонился он. Рэм глянул на него с одобрением. «Может ведь, когда хочет». По очереди представив северянину своих друзей детства, он оглядел всю присутствующую молодежь и сказал: «Маэстро, буквально несколько минут назад я узнал, что по моим следам идет отряд наемных убийц Закана. Скоро они будут здесь, и я понятия не имею, как развернутся события дальше». «Как развернутся события?» — удивленно глянул на него Гильем Дюкерван. «Ребята, а как могут развернуться события?» Первым откликнулся рыжий Матьяш Орбан. Он стукнул кулаком по столу и выкрикнул боевой имперский клич. «Бара!» Аристократы принялись стучать кулаками по столу и скандировать. «Бара! Бара!» «По-моему, дальнейшее развитие событий теперь прояснилось, Тиберий», — улыбнулся Варниф. «Мы принимаем бой!»